Глава 12. Алькский дракон. Продолжение. Надев платье из грубой шерстяной материи, подпоясавшись простою веревкой, Арброза явилась в скит и попросила допустить ее к блаженному Маэлю для беседы. Так как женщинам доступ в ограду монастыря был воспрещен, то старец вышел за ворота, держа в правой руке свой пастырский посох, а левой опираясь на плечо Самуила, самого молодого из учеников. «Кто ты, женщина?» — спросил он. «Я дева Арброза». Услышав такой ответ, Маэль воздел дрожащие руки к небу. «Правду ли говоришь ты, женщина? Всем известно, что Арброзу пожрал дракон, и вот я вижу Арброзу и слышу ее. Не было ли так, у дочь моя, что ты осенила себя крестом в чреве чудовища и вышла невредимой из его пасти? Это представляется мне наиболее вероятным». «Ты не ошибся, отец мой», — отвечала Арброза. «Именно так и было со мной. Выйдя из звериного чрева, я удалилась в уединенное место на берегу теней. В своем пустынном жительстве я предавалась молитве и размышлению, совершая неслыханные подвиги воздержания. Как вдруг получила откровение небесное в том, что только девственница может одолеть дракона, и что девственница — это я». «Покажи мне какой-нибудь знак, свидетельствующий о твоем призвании». «Этот знак я сама», — отвечала Арброза. «Мне известно о могуществе тех, кто запечатлел плоть свою печатью невинности», — сказал просветитель пингвинов. «Но действительно ли ты такова, как говоришь?» «Увидишь это по моим делам», — отвечала Арброза. Тут монах Регименталий приблизился и сказал: «Это будет лучшим доказательством. Царь Соломон изрек: три вещи трудно узнать, а четвертую невозможно. След змеи на камне, птицы в воздухе, корабля в воде, мужчины в женщине. Я считаю дерзкими тех матрон, что выставляют себя в таких делах осведомленнее мудрейшего из старей. Поверьте мне, отец мой, советоваться с ними относительно благочестивой Арброзы нет никакого смысла. Если они и выскажут вам свое мнение, это ничего вам не даст. Доказать девственность не менее трудно, чем сохранить ее. Плиний утверждает в своей естественной истории, что признаки ее воображаемы или весьма неопределенны». Мы тщетно искали эту фразу в «Естественной истории Плиния», издатель, примечание автора. «Иная отмечена всеми 14 знаками растления, но чиста перед очами ангелов. Иная же, наоборот, признанная непорочной после того, как матроны оглядели и ощупали ее всю, мнимой невинностью своей обязана уловкам предусмотрительного разврата. Что касается чистоты предстоящей здесь святой девицы, так я готов ручаться за нее, сунув руку в огонь». Он говорил так потому, что он был дьявол. Но старец Маэль не знал об этом и спросил благочестивую Арброзу: «Скажи, дочь моя, каким способом предполагаешь ты победить столь свирепого зверя, однажды уже пожравшего тебя?» Дева отвечала: «Завтра, при восходе солнца, о Маэль, ты созовешь народ на холм, перед которым до самого берега теней расстилается пустынная степь, и проследишь за тем, чтобы ни один пингвин не подходил к скалам ближе, чем на 500 футов, иначе он будет тотчас же отравлен дыханием чудовища. Дракон выйдет из скал, и я обвяжу ему шею своим поясом и поведу его на поводке, как послушную собачку». «Не возьмешь ли ты в помощь себе какого-нибудь отважного и благочестивого мужа, дабы он поразил дракона?» — спросил Маэль. «Именно так, о старец. Я отведу чудовище к кракену, который зарубит его своим сверкающим мечом. Ибо надобно тебе знать, что благородный кракен, которого считали мертвым, вернется к пингвинам и убьет дракона. Из брюха дракона выйдут пожранные им дети». «То, о чем ты мне возвещаешь, о дева, кажется мне чудесным и превышающим человеческие силы», — воскликнул проповедник. «Да, это действительно так», — отвечала дева Арброза. «Но знай, Маэль, мне было откровение, что народ пингвинский, освобожденный рыцарем Кракеном, должен будет вознаградить его, платя ему ежегодный оброк в виде 300 цыплят, 12 баранов, 2 быков, 3 свиней, 1800 мер хлеба, а также овощей, смотря по времени года. Сверх того, мальчики, вышедшие из брюха дракона, должны быть отданы тому же Кракену в полное его распоряжение, чтобы служить ему и покорно исполнять все, что он прикажет. Если народ пингвинский не исполнит своих обязательств, на острове появится новый дракон, еще ужаснее первого. Я все сказала».